«Кто тот человек, которого вы так восхваляете?» И спрошенный отвечал: «Ты, видно, из далекой страны, раз ты не слыхал про Аладдина и его дворец, это чудо света. Аллах да сделает его в нем счастливым». И магрибинец отвечал ему: «Я не слышал, и я здесь человек чужой из далеких стран. Я хочу, чтобы ты провел меня к его дворцу, и я посмотрел бы на него». И тот человек пошел с магрибинцем и привел его ко дворцу. И магрибинец смотрелся в него и понял, что все это работа светильника. Он едва не умер от зависти и сказал про себя: «Ах, я непременно выкопаю для этого поганца яму и убью его там. Сын нищего портного, у которого не было даже ужина на один вечер, добыл все это. Если захочет Аллах, я обязательно заставлю его мать снова прясть хлопок». И магрибинец вернулся на постоялый двор, будучи словно на том свете от горя, и, достигнув своего жилища, погадал на песке, чтобы посмотреть, где светильник. И он увидел, что светильник во дворце, а не у Аладдина, и воскликнул: «Дело-то выходит нетрудное. Я так и лишу этого поганца здоровья». И он поднялся и пошел к метнику, и попросил его сделать несколько новых светильников, и сказал: «Возьми с меня их цену с избытком». И метник отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И тотчас же исполнил его требования. А магрибинец взял светильники, отдал меднику за них деньги, а потом он пошел домой, уложил светильники в корзину и принялся ходить по площадям города, крича: «Эй, кто меняет старые светильники на новые?» И всякий, кто слышал его крики, говорил, что это сумасшедший. И магрибинец кричал эти слова, пока не оказался под окнами дворца Аладдина. И тогда он опять издал такой крик, а малыши и уличные мальчишки шли за ними и кричали: «Сумасшедший! Сумасшедший!» И Аллах предопределил, что госпожа Будур как раз в это время смотрела в окна. И она услышала крик магрибинца и стала смеяться над ним вместе со своими невольницами. «Да погубит его Аллах», — сказала она, — «какая ему от этого прибыль?» Аладдин забыл о светильнике во дворце и не запер его по обычаю в своей комнате. И одна из невольниц увидела его и сказала госпоже Будур: «О, госпожа, во дворце моего господина есть старый светильник. Если хочешь, давай позовем этого человека и выменяем наш светильник на новый, чтобы посмотреть, правду он говорит или нет». «Пойди, приведи его», — сказала госпожа Будур, «и вымени у этого сумасшедшего наш светильник на новый». А госпожа Будур совершенно ничего не знала об этом светильнике. И невольница поднялась в покое Аладдина, принесла светильник и дала его евнуху, и тот спустился и отдал его магрибинцу, взял вместо него новый светильник, и потом он поднялся к госпоже Будур, а та все еще смеялась над глупостью этого магрибинца. Что же касается магрибинца, то, увидев светильник и узнав его, он не поверил своим глазам и, кинув все свои светильники, понесся прочь, словно туча. Он бежал, пока не достиг уединенного места, а уже наступила ночь, и вынул светильник и потер его, и раб появился перед ним и сказал: «Требуй, чего хочешь». «Я хочу от тебя, — сказал магрибинец, — чтобы ты перенес дворец Аладдина со всем, что в нем есть, и со мной вместе, и поставил его в городе колдуна». Вот что было с проклятым магрибинцем. А султан на другой день, пробудившись от сна, открыл окно и выглянул из него, —